уже плавно катится со стихотворения на стихотворение, лишь изредка налетая на риф какой-нибудь трудности, рассыпаясь звуковыми брызгами. «Навек», сказали вы, «грациозно», и показали на звезду. Я вслушиваюсь, и вот мне уже кажется, что именно так, с придыханиями, захлебываниями и заиканиями, и надо читать его стихи. Так просто, так ласково и уютно, не заставляя себя просить еще и еще. И лицо его становится совсем другое, чем только что там, в гостиной, маленькое, милое, загримированное старостью, с полузакрытыми глазами. Глазами? Окнами в рай? Не знаю. Сейчас я ни за что не поручусь. Домой я, как всегда, возвращаюсь с Гумилевым. «Как вам понравился Кузьмин?» — спрашивает он. «Не знаю», — совершенно искренно отвечаю я. Гумилев недовольно морщится. «Вы просто не умеете его оценить». «Да, не умею и никогда не сумею. Мое первое впечатление о нем оказалось решающим. И я до сих пор еще не знаю, нравился ли он мне или нет. Вернее, нравился и не нравился в одно и то же время». Сырой, холодный октябрьский день 1920 года. Я сижу в столовой Дома литераторов за длинным столом над своей порцией пшенной каши. Я стараюсь есть как можно медленнее, чтобы продлить удовольствие. Каша удивительно вкусна. Впрочем, все съедобное кажется мне удивительно вкусным. Жаль только, что его так мало. Конечно, я могу попросить еще порцию каши, мне в ней не откажут. Но для этого пришлось бы сознаться, что я голодна. Нет, ни за что. Во мне, как очень во многих теперь, неожиданно проснулась гордость бедности, правда, позолоченной бедности. Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших барских квартирах. Но, Боже, как мы голодаем и мерзнем в них. Возле меня вьюном вьется Люся Дарская, дочь актера Дарского, террибельное дитя и вундеркинд Дома литераторов. Вряд ли она где-нибудь учится, она здесь с утра до закрытия вместе со своей матерью и теткой. Люся, как никто, знает все местные происшествия, ежедневно рапортует о них Кузьмину, тоже постоянному посетителю, и, как заправская кумушка-сплетница, обсуждает их с ним. Люся на редкость развитая и одаренная девочка. Она читает наизусть все наши новые стихи, еще не появившиеся в печати, и сочиняет очень недурные, вполне грамотные подражания им. Кроме того, она хорошо рисует и сама примило иллюстрирует наши стихи. Ей только 12 лет, но она в самых дружеских отношениях со всеми поэтами Дома литераторов, как равная с равными. Ее все любят и прощают ей ее непочтительный тон и даже дерзости. Она наградила всех поэтов кличками, по большей части зоологическими. Так Гумилев — дядя изысканный жираф. В память его строк — «Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Гумилев не обижается. Впрочем, у него еще второе прозвище — дядя Гум. Георгий Иванов — дядя Мышка. Олечка А — тетя Свинка. Я — тетя Леопард. Есть и дядя Таракан, и дядя Бегемот, и тетя Пчелка, и так далее. Ей все позволено, и она этим широко пользуется. Она садится на пол у моих ног, изображая собаку, вычесывающую блох. «Тетя Леопард, а дядя Гум скоро придет?» «Нет, Люся, он сегодня не придет», — говорю я. «Ему надо спешно кончить перевод для всемирной литературы». «А как же!» — вскрикивает Люся. Вы только что сказали, что дядя Гум не явится, когда он тут.